Глава 12. Барон вел меня по территории больницы, и я никак не мог понять, куда ж мы идем. Мимо главного корпуса, мимо хозблока, мимо морга, туда, где я, честно говоря, ни разу не бывал за все время работы здесь. Ваше благородие, я, наконец, не выдержал. Может, вы скажете мне, куда мы направляемся? А то я уже начинаю подозревать, что вы решили меня похитить и продать в рабство в какую-нибудь отдаленную мануфактуру. Барон рассмеялся, искренне от души запрокинув голову. Терпение, Илья Григорьевич, терпение. Осталось буквально пару минут. Поверьте, оно того стоит. Мы свернули за угол, и я увидел его, старый корпус, о существовании которого я, кажется, даже не подозревал. Двухэтажное кирпичное здание явно старой имперской постройки с заколоченными окнами и облупившейся штукатуркой. На стенах следы от снятых вывесок, под ногами битый кирпич и какой-то строительный мусор. «Это что, бывший инфекционный корпус?» — спросил я, припоминая что-то из разговоров со старожилами больницы. «Его ж закрыли лет 20 тому назад, когда новый построили». 23 года назад, если быть точным», — барон кивнул. И с тех пор стоит заброшенный, никому не нужный. Город хотел снести его, но вот все руки не доходили, а больница использовала как склад для всяческого хлама. Идеальное место не находите? Для чего идеальное? Вместо ответа барон улыбнулся, загадочно, как фокусник перед финальным трюком, и толкнул временную дверь, которую я только сейчас заметил в проеме заколоченного входа, и замер на пороге. Потому что внутри шла жизнь, она просто кипела там. Шум ударил по ушам, гул генераторов, визг циркулярной пилы, стук молотков, крики рабочих, перекликающихся друг с другом на смеси русского и чего-то восточного. Яркий свет прожекторов заливал пространство, в котором от старого здания не осталось почти ничего. Стены разобраны до кирпича, полы вскрыты. И десятки людей в касках и спецовках копошились повсюду. Тянули кабели, укладывали трубы, возводили новые перегородки из стеклоблоков. Что? Я открыл рот и закрыл, не найдя слов. Это. А это ваш диагностический центр, Илья Григорьевич. Барон перекрикивал шум, и его глаза сияли, как у ребенка, который показывает родителям построенный из кубиков замок. Как только вы уехали в Москву, мы сразу же и приступили. Ни одного дня не потеряли. Я привез бригаду из Нижнего. Лучшие специалисты работают в 3 смены днем и ночью. Я шагнул внутрь, все еще не веря своим глазам. Прошел мимо рабочих, которые волокли куда-то огромную бухту кабеля. Мимо сварщика, который варил каркас будущей стены. Мимо бригадира, который орал в телефон что-то. Про «Где, мать вашу, плитка? Я еще вчера заказывал!» «Это невероятно!» — сказал я, наконец, когда обрел дар речи. «Прошло всего, ну сколько, 2 недели?» 12 дней, если считать с момента вашего последнего разговора со мною». Барон подошел ко мне и, аккуратно обходя какие-то строительные козлы, продолжил. «Когда есть воля, ресурсы...» И правильная мотивация, Илья Григорьевич. Возможно, абсолютно все. Буквально все. Еще 2 недели, максимум 3, и мы начнем завозить оборудование. Кстати, по оборудованию. Я уже договорился с поставщиками из Германии. Везут лучшие аппараты для ультразвуковой диагностики и еще... Подождите, подождите. Я поднял руку, пытаясь переварить информацию. Вы хотите сказать, что через месяц здесь будет работающий диагностический центр, полноценный? Ну, может, через 1,5, если учесть накладку, оборудование и всяческие там бюрократические согласования. Барон пожал плечами с видом человека, для которого бюрократические согласования — мелкое неудобство, а не непреодолимое препятствие. Но в целом-то да. Это будет ваш центр, Илья Григорьевич. Как мы и договаривались. Честная сделка. Я молчал, оглядывая пространство вокруг. Сейчас здесь лежали горы строительного мусора. А скоро будут стоять диагностические аппараты. Здесь, где рабочие матерились на смеси трех языков, будут ходить пациенты. Здесь, где пахло цементом и сварочным дымом, будет пахнуть антисептиком и надеждой. Начал я и осекся. Я даже не знаю, что сказать, ваше благородие. Спасибо, это как-то недостаточно. Бросьте, Илья Григорьевич, полно, полно. Отмахнулся барон. Вы спасли меня. К тому же у нас, хочу вам напомнить, взаимовыгодное сотрудничество. А вот это точно. Но с такой скоростью, как он все делал, это впечатляло. Он помолчал, а потом добавил. Кстати, о возможностях. Я тут подумал, пора бы начинать подбирать персонал. У меня есть на примете несколько отличных специалистов, выпускники столичной академии. Молодые, талантливые, готовы переехать в провинцию за хорошие деньги. Если хотите, я могу организовать собеседование, договориться о... Так, благодарю вас, ваше благородие. Я перебил его, стараясь, чтобы голос звучал вежливо, но твердо. Но вот команду подбирать я буду сам. Это единственное, что я не смогу доверить никому, кроме себя, даже вам. Без обид поэтому. Барон посмотрел на меня, внимательно, изучающе, и я на мгновение испугался, что обидел его. Все-таки человек вкладывает безумные деньги, а я тут условия диктую. Но он улыбнулся. «Я так и думал, что вы это скажете», — произнес он с явным удовлетворением. «И, честно говоря, был бы очень разочарован, если бы вы согласились. Настоящий лидер всегда сам выбирает, с кем ему работать. Это правило, которое я усвоил, когда поднимал семейное дело после смерти отца». Он протянул мне руку. «Стало быть, договорились. С меня стены, оборудование и деньги на зарплаты. С вас лучшие умы, которые вы сможете найти. Идет?» Я пожал его руку, крепко, по-мужски. «Идет». Барон кивнул, бросил взгляд на часы. Разумеется, золотые, и вздохнул. «Что ж, Илья Григорьевич, мне пора, к сожалению. Дела не ждут, а я и так задержался в Муроме дольше, чем планировал. Но я буду наведываться и следить за стройкой. И если вдруг что-то потребуется, звоните мне в любое время, мой секретарь всегда на связи». И он ушел, оставив меня стоять посреди строительного хаоса, который через несколько недель должен был превратиться в мою мечту. «Ну чё, двуногий?» — раздался голос Фырка откуда-то из-за плеча. «Доволен? Теперь ты будешь не просто лекарем, а лекарем с собственным центром. Прямо как настоящий аристократ, только вот без титула и родословной». «Ну что верно, то верно», — ответил я. «Но нужно насладиться моментом. Наслаждайся, наслаждайся. Только не забудь, что у тебя еще куча пациентов, которых нужно проверить. Или ты решил, что теперь можешь целый день стоять и пялиться на стройку?» Вот ведь мелкая зараза. Но он был прав. Прав. У меня был обход и несколько человек, которых я очень хотел увидеть. Педиатрическое отделение располагалось в старом крыле больницы. Палата номер 7 находилась в самом конце коридора, рядышком с постом медсестры. Я остановился у двери и заглянул через стекло. Всегда смотри на пациента, прежде чем войти. Оцени обстановку. Пойми, в каком он состоянии, в каком настроении, и что ждет от тебя. Мишка Шаповалов сидел на кровати, положив под спину две подушки, и читал книжку. Толстую, в потрепанной обложке. Я не мог разглядеть название, но по виду это было что-то из классики. Мальчишеская литература, которую я сам глотал в его возрасте. И он выглядел другим. Не тем ребенком, которого я помнил по реанимации, синюшным, задыхающимся, с глазами полными ужаса. Сейчас он был бледным, да, похудевшим, скулы обострились, запястья торчали из рукавов пижамы, как палочки, но живым, определенно, несомненно, живым. Я постоял так несколько секунд, просто глядя на него, потому что иногда нужно остановиться и посмотреть на результат своей работы. Напомнить себе, зачем все эти бессонные ночи, сложные решения, конфликты с системой. А вот ради этого Ради мальчишки, который читает книжку про пиратов вместо того, чтобы лежать в морге. Ну, чё ты так и будешь там стоять, двуногий, или всё-таки зайдёшь? Голос Фырка вырвал меня из размышлений. А то выглядишь как маньяк, который подглядывает за детьми. Так, тихо, буркнул я и толкнул дверь. Какой-то ты сегодня слишком разговорчивый. Мишка поднял голову от книги, и его лицо озарилось улыбкой, широкой, искренней, какая бывает только у детей. — Илья Григорьевич, вы вернулись. А я вас ждал, знаете. Медсестра говорила, что вы уезжали куда-то далеко-далеко, в другой город. Что-то важное сделать. Но обещала, что вы обязательно придете, когда вернетесь. Он говорил быстро, взахлеб, как все дети, когда волнуются и радуются одновременно. И от этого потока слов у меня что-то сжалось в груди, то ли от умиления, то ли от облегчения, то ли от чего-то еще, чему я пока не мог подобрать название. Но, как видишь, вот я пришел. Я улыбнулся и подошел к кровати. Ну и как ты тут без меня? Медсестер не замучил? Мы говорили так, будто вечность были знакомы. Но на самом деле это был чуть ли не первый вот такой вот разговор тет-а-тет. Однако я чувствовал, что он мне был как родной. Думаю, что-то похожее чувствовал и он. Ведь ему наверняка про меня рассказывали. «Не-е-е-е!» — Мишка помотал головой так энергично, что книжка чуть не свалилась с кровати. «Я хороший, честное слово. Все лекарства пью, гимнастику делаю, даже кашу ем, хотя она и противная. Мне сказали, что если буду слушаться, то домой скоро отпустят. Это правда?» «Домой». Я присел на край кровати, знаю, непрофессионально, нарушение всех протоколов, но мне хотелось быть с ним на одном уровне, глаза в глаза, и взял с тумбочки карту болезни. «Ну-с, давай тогда посмотрим, что у нас тут написано», — сказал я, листая страницы. «И тогда решим уже насчет дома». А сам уже читал, анализировал, сопоставлял. Температура 36,6, стабильная, шестой день подряд. Отлично, воспаление ушло. Дыхание самостоятельное, без кислородной поддержки. А ведь две недели назад он вдохнуть не мог без маски. Сатурация 94. Да, немножко ниже нормы, но для легких, которые прошли через такое, это почти чудо. Одышка при физической нагрузке ожидаема. Фиброз никуда не денется. Часть легочной ткани зарубцевалась навсегда. ХСН первой степени. Сердце тоже получило удар во время цитокинового штурма, но справляется, компенсирует, не сдается. Слабость, утомляемость, снижение толерантности к нагрузкам — это стандартный набор для постреанимационного периода. Аппетит восстанавливается, но еще бы, растущий организм требует топлива. Психолог работает. Записи положительные, а это важно. После такого стресса дети обычно замыкаются и начинают бояться видеть кошмары. А этот сидит и читает книжку про пиратов и улыбается. Ну что ж, сильный пацан, очень сильный. А ну-ка, я отложил карту и достал стетоскоп. Давай-ка послушаем, что там твои легкие рассказывают. Дыши глубоко и не болтай минуточку, хорошо? Мишка послушно замолчал и задышал старательно, с той серьезностью, с которой дети относятся ко всему, что делают взрослые. Я слушал его легкие. Верхушки, средние доли, нижние доли, справа, слева. И слышал все то, что ожидал услышать. Жесткое дыхание, крепитация в нижних отделах, признаки фиброза, рубцовой ткани, которая заменила погибшие альвеолы. Но воздух проходил, газообмен работал, жизнь продолжалась. «Ну, молодец», — сказал я, убирая стетоскоп. «Легкие звучат гораздо лучше, чем я думал. Ты хорошо постарался». «Правда?» — Мишка просиял. «А домой когда можно?» Вот он главный вопрос. Тот, ради которого он, наверное, считал дни и ждал моего прихода. Я задумался, подбирая слова. Вот как объяснить ребенку, что его тело уже никогда не будет таким, каким раньше? Что часть легких погибла навсегда. Что сердце ослаблено. Что ему придется жить со всем этим всю оставшуюся жизнь. Как сказать правду, не отнимая надежды? — Миш, — начал я медленно, — скажи мне честно, как ты себя чувствуешь? Нехорошо и ненормально, а по-настоящему. Что болит, что мешает, что пугает? Он посмотрел на меня серьезно, не по-детски, как будто оценивая, можно ли мне доверять, а потом, видимо, решил, что можно. Ну, он помолчал, собираясь с мыслями. Болит не особо, только иногда, вот тут. И он показал на грудь, как будто давит что-то. Не сильно, но неприятно. И еще, когда встаю или куда-нибудь, даже просто до туалета, иду, Он покраснел, явно смущенный необходимостью говорить о таких вещах. Задыхаюсь я, прям как будто бежал долго-долго, а на самом деле просто прошел несколько шагов. И ноги становятся как ватные, и голова кружится. И хочется сразу лечь. Он замолчал, теребя край одеяла. — Это пройдет? — спросил он тихо. — Или я теперь всегда буду такой? Вот оно, тот самый вопрос, который режет по-живому любого лекаря. Тот, на который нет хорошего ответа. Только честный. Я положил ему руку на плечо, осторожно, чувствуя под пальцами острые косточки, которых раньше не было. Миш, я тебе сейчас скажу кое-что очень важное, и я хочу, чтобы ты внимательно послушал. Договорились? Он кивнул, глядя на меня огромными глазами. Твои легкие очень сильно пострадали от болезни. Часть из них, я поискал правильное сравнение, но как будто обожглась. А ты знаешь, как бывает, когда обожжешь руку? Сначала больно, потом появляется корочка, потом остается шрам. Так вот, у тебя внутри такие же шрамы, и они никуда не денутся. Его глаза расширились. И я увидел в них страх, тот самый детский страх перед непоправимым, перед тем, что нельзя исправить, переиграть, отменить. Но я быстро продолжил, не давая страху разрастись. Это не значит, что ты не сможешь жить нормальной жизнью. Легкие они умные, понимаешь? Та часть, которая осталась здоровой, научится работать за двоих. Это займет некоторое время. Несколько месяцев, может быть, полгода. Тебе придется делать специальную гимнастику, дышать правильно, не перенапрягаться. Но постепенно ты станешь сильнее. Сможешь ходить, бегать, играть с друзьями. — А в футбол? — спросил он с надеждой. — Футбол я смогу играть? — Футбол, ну, конечно. Для мальчишки его возраста футбол — это все. — Сможешь, сможешь, — сказал я. — Может быть, даже не сразу, может быть, не так долго, как раньше. Тебе придется чаще отдыхать, не выкладываться на полную, но играть сможешь. Он выдохнул, и с таким облегчением, словно я только что пообещал ему луну с неба. — А домой? Домой когда? — Ну, еще недельки полторы, — сказал я. — Мне нужно убедиться, что все стабильно, что нет риска ухудшения. Повисла неловкая пауза. Я искал, что сказать, но не находил. Ну, что тут скажешь-то? «Илья Григорьевич...» Мишка вдруг посмотрел на меня очень серьезно. «А это правда, что вы меня спасли? Медсестра говорила, что я чуть не умер, и что вы меня вытащили. Это правда?» «Чуть не умер». «Да, пацан, ты чуть не умер. Ты был так близко к смерти, что я чувствовал ее дыхание у себя за плечом». «Понимаешь, я был не один, — сказал я. Тебя спасала целая команда, медсестры, другие лекари, люди, которые делали лекарства. И ты сам. Ты боролся, не сдавался. Вот если бы ты сдался, мы бы ничего не смогли сделать». «А я не помню». Мишка наморщил лоб. «Я вообще ничего не помню. Только что было плохо, вот и я не мог дышать. А потом... потом ничего. А потом проснулся тут». «Ничего не помнит. Наверное, это к лучшему. Есть вещи, которые лучше не помнить, особенно в его возрасте». «Ну, так и должно быть», — сказал я. «Организм защищает нас от плохих воспоминаний, и это нормально». Я встал, понимая, что пора заканчивать. У меня были еще другие пациенты, другие обязательства. но уходить не хотелось. Хотелось остаться здесь, в этой палате, рядом с этим мальчишкой, который выжил вопреки всему. Ну ладно, герой. Я потрепал его по волосам. Читай свою книжку, делай гимнастику, ешь кашу, даже противную. А я загляну завтра, проверю, как дела. Илья Григорьевич. Он окликнул меня, когда я был уже у двери. Да. Спасибо за все. Два слова. Простые, детские, искренние. И от них почему-то защипало в глазах. Да не за что, Миш, выздоравливай. Я вышел из палаты и прислонился к стене, переводя дух. Фырк сидел на подоконнике и смотрел на меня с непонятным выражением. «Чего?» — спросил я. «Да ничего», — он пожал плечами. «Просто иногда ты бываешь почти человечный, двуногий. Это неожиданно». «Очень неожиданно. Ну-ну». Дорога до неврологического отделения заняла минут 10. Через переход вниз по лестнице мимо приемного покоя, где, как всегда, толпился народ. Я шел и думал об Ашоте. Тяжелая черепно-мозговая. Гематома, которую мы еле-еле успели убрать, прежде чем она раздавила ему половину мозга. Моторная афазия. Повреждение зоны Брока, той области, которая отвечает за речь. Правосторонний гемипарез. Слабость в руке, ноге, потому что левое полушарие контролирует правую сторону тела. Он понимал все, абсолютно все, каждое слово, каждую интонацию, каждый взгляд. Но вот сказать не мог. Слова застревали где-то между мыслью и языком, превращаясь в нечленораздельное мычание. Для любого мужчины это было бы пыткой, а для кавказца — вдвойне. Культура, в которой мужчина — глава семьи, добычек-защитник. Культура, в которой показать слабость значит потерять лицо. И вот он лежит в больничной койке, не может встать без посторонней помощи, не может сказать ни слова, а его жена работает за двоих, чтобы прокормить семью. Ад. Настоящий ад. Палата номер 14 располагалась в конце коридора рядом с процедурной. Я остановился у двери, прислушиваясь. Изнутри доносились голоса: женский, мягкий, певучий, и мужской, низкий, прерывистый. Говорит. Он говорит. Я толкнул дверь и вошел. Ашот сидел на кровати. Не лежал, а именно сидел, опираясь спиной на подушки и свесив ноги с края. Рядом с ним на стуле сидела Мариам, его жена, невысокая темноволосая женщина с усталым лицом и добрыми глазами. Она держала его правую руку, ту самую, парализованную, и помогала ему сжимать резиновый мячик. — Давай, Ашотик, еще раз очень. — приговаривала она, и в ее голосе была та особая нежность, которая бывает только у женщин, любящих своих мужей много-много лет. — Вот так, молодец, видишь, уже лучше получается. Ашот сжимал мячик слабо, неуверенно, с гримасой усилия на лице, и что-то бормотал в ответ. Я не мог разобрать слова, но интонация была явно недовольной. — О, Илья Григорьевич! Мариам заметила меня первой, вскочила со стула, едва не выронив мячик, и ее лицо озарилось такой радостью, словно я был не лекарем, а архангелом, спустившимся с небес. — Вы пришли, наконец-то! А мы вас так ждали, каждый день спрашивали, когда вы вернетесь. Я медсестрам говорю: позвоните ему, скажите, что Ашот ждет, а они сказали: нельзя, занят, у него важные дела. Но вы же пришли, да? Вы же к нам? Она говорила быстро, захлебываясь словами, как говорят люди, которые слишком долго молчали и, наконец-то, получили возможность выговориться. Я видел темные круги у нее под глазами. Видел, как она похудела за эти недели. И понимал, она держится из последних сил. Держится ради мужа, ради детей, ради надежды, что все еще можно исправить. Да, я к вам, Мариам, к вам. Я улыбнулся и прошел к кровати. «Привет, Ашот! Как дела?» Он посмотрел на меня темными глазами, в которых плескалась целая гамма эмоций. Радость, облегчение, стыд, надежда, отчаяние. и попытался улыбнуться. Улыбка вышла кривой, потому что правая сторона лица все еще плохо слушалась, но это была все-таки улыбка. «Здравствуйте!» — выдавил он, и каждый слог давал ему с видимым усилием, как будто он поднимал тяжелые камни. «Рад тебя видеть!» Четыре слова. Всего четыре слова. Но две недели назад он не мог произнести ни одного. Он просто мычал, показывал жестами, писал левой рукой на бумажке, и в его глазах было такое отчаяние. А сейчас четыре слова, членораздельных, понятных человеческих слова. «Ну-ка, ну-ка». Я присел на край кровати и взял его правую руку. «Давайте-ка посмотрим, что у нас тут». Стандартный неврологический осмотр. Рефлексы, мышечный тонус, чувствительность, сила. Я проверял каждый показатель, и с каждой минуты мое удивление росло. Рефлексы асимметричные, но живые. Справа сильнее, слева не очень. Но это нормально для его состояния. Мышечный тонус повышен справа. Спастика, но не критичная, поддается растяжению. Чувствительность восстанавливается, он чувствует прикосновение, боль, температуру. «Ну-ка, давай-ка сожми мою руку», — попросил я, левой. Он сжал крепко, уверенно, как тиски. Ну, а теперь правой. Он нахмурился от усилия, и его правая рука, та самая, которая две недели назад висела плетью, сжалась вокруг моих пальцев. Слабо, неуверенно, дрожа от напряжения, но сжалась. «Отлично!» — я не скрывал радости. А теперь попробуй поднять правую руку. Вот так, вверх. Он поднял, медленно, с дрожью, сантиметров на 30 от кровати, и уронил обратно, тяжело дыша. «Вы видели?» Марьям буквально подпрыгивала от радости. «Видели, да? Он вчера ее вообще поднять не мог, а сегодня вот. Я же говорила, что он справится. Я знала, что он сильный, что он не сдастся». «Марьям!» Ашот повернулся к жене, и в его голосе, несмотря на запинки и паузы, отчетливо слышалось раздражение. «Не надо кричать. Голова болит». Она осеклась и прижала руки к груди. «Ой, прости, Ашотик, прости. Я просто так рада, что Илья Григорьевич пришел, что ты уже говоришь, что рука работает». «Все хорошо». Он взял ее руку, здоровой, левой, и погладил. «Не плачь». Она заплакала. Беззвучно, уткнувшись лицом в его плечо, и он гладил ее по волосам неловко одной рукой, но так нежно, что мне стало неловко за то, что я это вижу. Я отвернулся, давая им минуту приватности. Смотрел в окно, на серое небо за стеклом, на голые ветки деревьев, и думал о том, как странно устроена жизнь. Этот человек чуть не умер, чуть не потерял все — речь, движение, возможность быть мужем и отцом. И вот он сидит на больничной койке, гладит плачущую жену. И в этом простом жесте больше любви, чем в тысячах красивых слов. «Илья Григорьевич», — голос Мариам был хриплым от слез, но уже спокойным, — «скажите честно, он поправится, совсем поправится, будет как раньше». Честный вопрос, который заслуживает честного ответа. Я сел на стул, на котором только что сидела Мария. «Давайте-ка я вам расскажу все как есть», — сказал я, без приукрашивания, но и без лишнего пессимизма. Договорились? Оба кивнули синхронно, как люди, которые прожили вместе так долго, что стали думать одинаково. Итак. Ашот перенес очень серьезную травму. Начал я. Часть мозга была повреждена. Та часть, которая отвечает за речь и движение правой стороны тела. Эти повреждения, они не исчезнут. Погибшие нейроны не восстановятся. Марьям побледнела. Ашот смотрел на меня неотрывно, и в его глазах я видел, он понимает. Он уже знал это, понимал, но боялся услышать. Но, — я поднял руку, не давая им впасть в отчаяние, — мозг — это удивительный орган. Он умеет, как бы это сказать, перестраиваться. Те функции, которые выполняла поврежденная область, могут взять на себя другие. Это называется нейропластичность. И вот то, что я сейчас вижу, речь, движение руки, это как раз ее проявление. То есть он будет говорить? Голос Мариам дрожал. Нормально говорить. Будет, будет, кивнул я. Не сразу, не завтра, может быть, даже не через месяц. Но будет. Речь уже восстанавливается, но вы сами видите. С каждым днем слова будут даваться легче, фразы станут длиннее, пауза короче. — А рука? — это Ашот спросил. — Смогу работать? — Работать. Ну вот оно главное. Не смогу ли я шевелить рукой, а смогу ли я работать? Кормить семью, быть мужчиной. — Сможешь, — ответил я. — Сила вернется, координация восстановится. Ты уже поднимаешь руку, а 2 недели назад это было невозможно. Еще через 2 недели будешь держать ложку. Через месяц писать, через 3 вернешься к работе. И накормишь меня самой лучшей шавухой в этом городе. Я по ней, кстати, дико соскучился, надо сказать. Я помолчал, подбирая следующие слова. Но я не буду вам врать. Полного восстановления я гарантировать не могу. Возможно, останется небольшая слабость в руке. Возможно, в стрессовых ситуациях будешь иногда запинаться, искать слова. Но это та цена, которую придется заплатить за выживание. Но вот нормальная жизнь, жена, дети, работа, друзья — это вполне... это абсолютно реально. Ашот замолчал, переваривая услышанное. Потом медленно кивнул. — Хорошо, — сказал он. — Я согласен на такую цену. — Ну вот и отлично, — я улыбнулся. — Теперь о сроках. Еще 1-1.5 недели я хочу понаблюдать тебя здесь и убедиться, что нет риска повторного кровоизлияния. А после этого выписка и амбулаторная реабилитация. Логопед, массаж, лечебная физкультура. И никакой самодеятельности. Если скажу отдыхать, значит отдыхать. Договорились? Договорились. Илья Григорьевич. Мариам смотрела на меня так, словно я только что вручил ей ключи от рая. — Спасибо вам за все. За то, что вы есть, за то, что вы делаете. Мы никогда этого не забудем. — Да не за что благодарить. Я встал. Я просто делал свою работу. — Нет. Ашот покачал головою. — Не просто. Ты спас мне жизнь. Я должен. Успокойся, ты мне ничего не должен, — отрезал я. Выздоравливай, это будет лучшая благодарность. Я вышел из палаты, чувствуя странную смесь усталости и удовлетворения. 2 пациента, и оба идут на поправку. 2 человека, которые могли умереть, и оба будут жить. Хороший день, редкий день. Когда работа лекаря приносит не только усталость, но и радость. «Остался еще один визит, двуногий», — напомнил Фырк, материализуясь на моем плече. «Или ты совсем забыл?» «Да нет, не забыл, Яна. Я не мог о ней забыть. Палата интенсивной терапии располагалась в отдельном крыле, за двойными дверями с надписью «Посторонним вход воспрещен», за постом охраны, за еще одними дверями с кодовым замком. Здесь лежали самые тяжелые, самые безнадежные, самые неопределенные. Вот те, кто завис между жизнью и смертью, не решаясь выбрать ни то, ни другое. Я шел по коридору, и мои шаги гулко отдавались от стен. Здесь всегда было тихо, Не той живой тишиной обычного отделения, которую наполняют голоса, шаги, звяканье инструментов, а мертвой тишиной ожидания, тишиной, которой слышно только пиканье мониторов и шипение аппаратов ИВЛ. У палаты номер 3 на жесткой больничной скамейке сидели двое. Я узнал их сразу. Родители Яны Смирновой. Немолодая пара, которую я видел лишь один раз. Тогда они были взволнованы. Теперь они просто сидели. Сгорбленные, постаревшие, с потухшими глазами. Мать теребила в руках какую-то тряпочку. Это, кажется, был носовой платок, скрученный в жгут от бесконечного нервного кручения. Отец смотрел в стену невидящим взглядом, положив руки на колени. Они не плакали. Они уже выплакали все слезы. Они просто существовали рядом с дочерью, отказываясь уходить, отказываясь терять надежду, хотя надежды, казалось, и не осталось. Я остановился перед ними. Я не знал, что им сказать. Вот какие слова надо найти для родителей, чья дочь уже месяц лежит в коме без видимых причин? «Здравствуйте», — сказал я наконец. Они подняли головы синхронно, как марионетки, которых дернули за одну нитку. «Здравствуйте, господин лекарь». Голос матери был тусклым, безжизненным. «Вы Яночки?» «Да. Хочу посмотреть, как она». Отец молча кивнул. Мать попыталась улыбнуться, но вот улыбка вышла какой-то... вымученной. Жалкой. Так что лучше бы она этого не делала. «Посмотрите», — сказала она, — «может, вы увидите что-то, что другие не видят». Я кивнул и вошел в палату. Яна лежала на кровати, неподвижная, бледная, как восковая кукла. Закрытые глаза, расслабленное лицо, руки поверх одеяла, тонкие, почти прозрачные, с синеватыми венами, просвечивающими сквозь кожу. Мониторы пищали, показывая пульс, давление, сатурацию. Все было в пределах нормы, все стабильно. Вот только сама девушка не просыпалась. Я подошел к кровати и посмотрел на нее. Не как лекарь на пациентку, а как человек на человека. Молодая девушка, едва за 20. Вся жизнь впереди. Любовь, карьера, дети, внуки. И вот она лежит здесь, в этой стерильной палате, и никто не знает, вернется ли она когда-нибудь. — Странно, — пробормотал я себе под нос. — А что странного-то? Фырк возник на тумбочке рядом с кроватью, свернувшись клубочком, как настоящий бурундук. — Да все странно. Я взял карту болезни и начал листать. Серебряный снял ментальный блок. Никакого магического воздействия больше нет. Физических причин для комы тоже нет. Электроэнцефалограмма показывает нормальную активность, рефлексы сохранены, зрачки реагируют на свет. И что? И то, что по всем показателям она должна была прийти в себя еще 2 недели тому назад. Но она все еще здесь. Я положил карту и подошел ближе, вглядываясь в ее лицо. Ровное дыхание, легкий румянец на щеках — признак хорошего кровообращения. Никаких признаков страдания, никаких гримас боли. Она выглядела так, словно просто спала, очень глубоким, очень долгим сном. — А может, ей там хорошо? — предположил Фырк. — Ну, знаешь, бывают такие сны, из которых не хочется просыпаться. Особенно если реальность — дерьмо. Но это не объяснение. Это... Я замолчал, пытаясь сформулировать мысль. Но это все равно, что кто-то или что-то ее там держит. Не снаружи, а изнутри. Как будто она сама не хочет возвращаться. Или не может. «Фырк», — сказал я, — «ты можешь посмотреть, что у нее там? На твоем уровне, я имею в виду, не физика, это я и так сам вижу. Там есть какая-то активность? Что-то, что мешает ей проснуться?» «Ну, попробую». Он спрыгнул с тумбочки и запрыгнул на подушку, устроившись рядом с ее головой. «Только учти, я не специалист по человеческим мозгам. Я больше по болезням и орехам. Фырк нырнул туда. Секунда, две, три. И тогда это произошло. Яна застонала. Звук был тихим, едва слышным. Ее веки дрогнули, и я видел, как под ними двигаются глазные яблоки, как будто она смотрела куда-то в своем внутреннем мире. Пальцы на правой руке шевельнулись, едва заметно, но шевельнулись. Мониторы запищали громче. Пульс поднялся с 60 до 70, потом до 80. «Яна!» — я наклонился ближе. «Яна, ты меня слышишь?»